502. Урусвати знает, что понятие вмещения должно быть ясно установлено. Многие полагают, что вмещение есть принятие доводов противоположных. Между тем, вмещение есть понимание побуждений. Можно милосердно понимать причины, руководящие собеседником, но было бы непозволительно немедленно отказаться от своих давно продуманных убеждений. Вмещение имеет сходство с состраданием. Можно видеть, как заблуждаются противники и поступают против своей пользы. Но как бережно нужно убеждать их. Кроме того, нужно помнить старинную пословицу «о вкусах не спорят». Можно знать кармические причины таких вкусов. Можно видеть следы атавизма, но невозможно искоренить скоро наслоение наклонности. Не поймите, что мы являем яркие привычки, которые царствуют над людьми. В данном случае говорю о вкусах, которые гораздо глубже, нежели привычки. Также нелегко оспаривать вкусы человека, которые различаются от окружающего, но не содержат в себе ничего отвратительного. Можно указать на дисгармонию, но не каждое ухо способно уловить ее. Мыслитель наставлял: «Умейте так расширить сердце, чтобы вместить чужую боль, тогда найдете и слова утешительные».